Рошан по очереди оглядел собравшихся. Эти шестеро людей были адептами со сверхчастотной станции, находящейся к северу от Хельмдаусского космопорта, самыми высокопоставленными деятелями звездной сети на планете. Они собрались в полутемной комнатушке Хельмдаунского отделения Комстара, поскольку только здесь Рошан мог быть уверен в абсолютной секретности встречи. Если бы Хельм располагал сверхчастотной станцией класса А, там должен был присутствовать другой регент, подобный Рошану. Появление еще одного регента, даже благоговеющего перед верительными грамотами Рошана, помешало бы делу. Несомненно, что все эти шестеро адептов в течение нескольких следующих недель погибнут в результате несчастных случаев, если военные действия против Карлайла пойдут хорошо. Адепты звездной сети, согласно существующим еще со времен Блейка предписаниям, никогда не остаются на станциях либо других сооружениях Комстара более года, чтобы не возникало нежелательной фамильярности между сотрудниками. Если не произойдет шести каких-либо трагических инцидентов, то в течение года все шесть адептов попадут на другие шесть миров внутренней сферы. Рошан не мог допустить, чтобы секрет, доверенный этим шестерым людям в течение нескольких дней, узнали другие миры, пусть даже из уст умеющих хранить молчание адептов. Секрет будет похоронен здесь, на Хельме. Улыбаясь, Рошан кивнул каждому из присутствующих. «Я собрал вас здесь всех вместе, поскольку знаю, что на вас можно положиться», — сказал он. «Мы имеем дело с тайной, которая никогда не должна попасть в руки кого бы то ни было, кроме самых высших чинов звездной сети. В этой тайне заключено будущее самой сети». Одним из собравшихся был старший адепт Лараби, человек лет 30 тех Хельмской сверхчастотной станции. «Простите, регент», – произнес Лараби. «Вы имеете в виду тот оружейный склад на юге? В последнее время в городе только о нем и говорят». «Сеть не интересует оружие», – прервал его Рошан. Другой адепт не смог сдержать своего удивления. «А я думал, что это и есть цель операции Дома Марика. Этот ренегат Карлайл обладает ключом к утерянному сокровищу Звездной Лиги, а Звездная Сеть помогает герцогу Гарту его вернуть». «Внимание, тихо!» Рошан прибегнул к испытанной временем формуле, которую использовали инструкторы сети для служителей учеников. Будучи инструктором с многолетним стажем, он доподлинно знал, как показать, кто здесь главный. «Склад с оружием – обман. Просто предлог, чтобы завоевать послушание лорда Гарта. Сооружение Звездной Лиги таит в себе нечто более ценное, чем боевые роботы и лазерные орудия. В нем хранится сокровище. А чтобы получить его, мне понадобится ваша помощь». Солнце всходило, но атака захваченных шаттлов так и не началась. Трейси Максвелл Кент лежала ничком на лесистом склоне в 100 метрах от Деймоса, практически в тени шаттла, и недоумевала, что же они теперь собираются делать. План был основан на их встрече с отрядами Дома Куриты под командованием герцога Ринола южнее Скалистого ущелья. Идея заключалась в том, чтобы застать момент, когда рабочие люки шаттлов будут открыты. Когда стало известно, что Легион двинулся на юг, солдаты Дома Марика должны были ослабить оборону вокруг захваченных шаттлов. Прежде всего, войско Красного Охотника не появилось. Никто не знал, что случилось, хотя среди штурмовиков ходили слухи, что якобы куритский военачальник их предал. «Скорее всего, это так», – подумала Трейси. «А мы тут созерцаем два шаттла с 50 бойцами. Потрясающе!» Во-вторых, враг вовсе не собирался ослаблять свою оборону. Насколько могла понять Трейси, никто не побеспокоился сообщить Марикскому войску возле шаттлов, что Легион ушел. Лес оставался тихим. Транспортные люки были закрыты, трапы предусмотрительно спрятаны. Возле каждого корабля выставлен пикет из 6 солдат в полном боевом снаряжении. Отсюда следовало, что они ожидали появления боевых роботов Карлайла. Повернув голову, Трейси посмотрела на укрывшегося за кустой травой лейтенанта Дьюлани. Через камуфляж на его лице ей удалось разглядеть только то, что он так же растерян, как и она сама. С другой стороны заняла свою позицию Дженнис Тейлор. Она потихоньку укладывала поудобнее свое противотанковое ружье, чтобы не подняли тревогу вражеские шумоуловители. И что же? Они могут так целый день проваляться в здешних сорняках. Не похоже, чтобы те, кто захватил шаттлы, дали им шанс. С каждой минутой повышалась вероятность того, что их обнаружат. Кто-то из штурмовиков может чихнуть или вскрикнуть от укуса какого-нибудь хельмского насекомого, и тогда можно будет распрощаться с надеждой застать врага врасплох. Солнце продолжало подниматься. С Трейси градом струился пот, краска на ее лице превратилась в гротескную маску. Она с голодным вожделением уставилась на шаттл Деймос. Где-то там, на борту, привязанный и спеленутый в грузовом отсеке вместе с другим снаряжением Легиона, находится ее любимый и неповторимый Феникс. Если бы только Трейси могла проникнуть внутрь, к своему боевому роботу, ситуация в корне изменилась бы. Если, если. Это слово будто посмеивалось над ней. Послышался шум. Кто-то ломился сквозь подлесок в 500 метрах к югу. Трейси повернула голову, оглядывая пестрый подлесок. Вокруг Деймоса тоже поднялась суета. Укрепленные высоко на корпусе корабля башенки лазеров повернулись на звук. Часовые в тени опор тоже нацелили туда свои ружья. Вывалившееся из кустов существо ошеломило Трейси настолько, что она чуть не закричала. Человек был одет в грязный рваный рабочий комбинезон, красноречиво говоривший о том, что его обладателю очень долго пришлось путешествовать пешком по лесам и каменистой земле. На таком расстоянии Трейси не могла разглядеть лица незнакомца. Но в его движениях, фигуре и повадках ей почудилось что-то знакомое. И в следующий момент она внезапно узнала этого человека. Граф! Каким-то образом, сбежав от легионеров, пленник вернулся сюда. Но как? Возможно, он угнал глайдер и оставил машину поблизости, чтобы его не приняли за врага. Подняв свои все еще связанные в запястьях руки, он вышел на пустое пространство между двумя шаттлами. В пальцах предатель сжимал белую тряпку. Трейси услышала, как он кричит в сторону шаттла. «Эй, эй, вы там!» «Это капитан Граф, гвардия дома Марика. У меня есть новости. Не стреляйте, я друг, не стреляйте!» Двое из стражей Деймоса посовещались с остальными и покинули свой пост. Вскинув ружья, они осторожно приблизились к Графу. Еще двое часовых шли от Фобоса. Граф был уже на полпути к кораблям. Трейси видела, как эти пятеро о чем-то взволнованно переговариваются. Она не могла их услышать, но заметила, что солдаты энергично жестикулируют и машут руками. Через минуту из Деймоса послышался какой-то звук. Люк транспортного отсека раскрылся, и оттуда на землю вывалился трап. Еще два стража встали по обе стороны отверстия, держа оружие на груди. Через несколько секунд по трапу спустилась пара офицеров дома Марика. Они повернулись к разговаривающим. В полукилометре Трейси увидела такую же делегацию, приближавшуюся с юга. Единственное, что мог сообщить граф, это то, что легион далеко, а сам он удрал, чтобы предупредить своих марикских товарищей. Она заметила, как часовые, принимавшие участие в обсуждении, опустили оружие и позы их стали расслабленными. Трейси позволила себе взглянуть на Дьюлани и увидела, как тот подмигнул. Медленно, очень медленно он поднял большой палец в универсальном жесте. Это и была та возможность, которую они ожидали. Дьюлани передвинул руку, поднося к губам маленький ручной передатчик. «Всем подразделениям! Пора! Вперед! Давайте!» Конечно, его услышали на борту шаттлов. Но пока они придут в себя от удивления... Около полусотни людей, прятавшихся вдоль горных кряжей по обе стороны зоны высадки шаттлов, В едином порыве выскочили из травы, кустарника, из-за разбросанных валунов. По долине хлестнули лазерные лучи, застрекотал автоматный огонь. Трейси увидела, как засуетились часовые у Деймоса. Их глаза округлились, они поводили ружьями, отыскивая мишени на горных склонах. Через некоторое время солдаты отыскали их, но не успели выстрелить, сами превратившись в мишени. Автоматная очередь прошила их насквозь. Нажимая на спусковой крючок, Трейси бежала вниз по склону холма и поливала отверстие транспортного люка Деймоса потоком маленьких, но смертоносных 3-миллиметровых снарядов. Один из часовых на трапе уронил ружье и схватился руками за свое превратившееся в кровавое месиво лицо. Другой свалился вниз. Кровь хлестала из множества дыр в его броне. К тому времени, как Трейси достигла подножья холма, до кого-то на борту Деймоса уже дошел тот факт, что шаттлы подверглись атаке. Лазерная башенка на верхушке корпуса корабля повернулась. Сдвоенные стволы угрожающе нацелились на лес. Затем, подобно сверхновой, вспыхнуло пламя лазера с абсолютной и ужасающей ясностью, очертив фигуры бегущих людей. Эта картина неистребимо запечатлелась в мозгу Трейси. Позади нее раздался звук, который ни с чем нельзя спутать. Захлебнувшийся кровью чей-то предсмертный вопль. В ход пошел еще один лазер и еще. Кто-то яростно жал на гашетки. Некоторые выстрелы попадали в растущий с восточной стороны лес. Там уже начался пожар. Другие молниями неслись к югу, к Фобосу. Оттуда до Трейси тоже доносились ужасные агонизирующие крики. Оставаясь в пределах досягаемости лазеров, они все непременно погибнут. Единственная надежда спастись – достичь трапа шаттла. Пока Трейси приближалась, наверху возле люка столпились люди. Ступив на трап, она почувствовала, как что-то словно дернуло ее за левый рукав формы. Трейси снова открыла огонь, нанося марикским воинам ужасные рваные раны, похожие на внезапно расцветшие алые цветы. Затем мимо нее пронесся лейтенант Дьюлани. Он бежал по трапу прямо к открытой двери. Сейчас она со скрипом закрывалась, а трап начал двигаться под ногами. От неожиданности Трейси качнулась, пытаясь сохранить равновесие на движущейся поверхности. «Трейси!» Девушка обернулась, но лучше бы она этого не делала. Трап втягивался в корабль, его конец уже находился в нескольких метрах над землей. Она смотрела в расширенные глаза Дженнис Тейлор. Два светлых пятна на фоне измазанного краской лица. «Трейси, пойдем!» Но Трейси только крепче обхватила взвившийся в воздух трап. Дьюла не возвышался перед ней, посылая короткие частые очереди из своего автомата. Ему каким-то образом удавалось сохранять равновесие на движущемся трапе, и он вновь, шаг за шагом, начал медленно подниматься к сужающемуся отверстию люка, продолжая при этом палить. Как же он не падает? Дьюла не достиг закрывшегося на 3/4 отверстия люка и ступил в полукружье красного света. Трейси услышала пулеметные очереди, грохот автомата вперемешку с хриплыми взрывами снарядов. Затем Дьюла не вскрикнул. Трейси последовала за ним наверх, сжимая в одной руке ружье, а другой цепляясь за трап. Осознавая, что грузовой люк перестал закрываться к тому времени, как она достигла вершины трапа, Трейси проскользнула в отверстие высотой около метра. Внутри отсека красный свет падал на фигуры сражавшихся. Она увидела рядом с собой распростертое тело Дьюлани. Автомат выпал из его рук. Трейси мимоходом удивилась, как много штурмовиков легиона умудрилось взобраться мимо нее по трапу. Когда трап начал двигаться, на нем были только она и Дьюлани. И внезапно она поняла, в чем дело. Пленники. Их, должно быть, держали в одном из нижних отсеков шаттла. Наверное, они напали на своих охранников, когда штурмовики легиона начали атаку. Увидев двух неприятельских солдат, бежавших к люку, Трейси уложила их точной и быстрой очередью. Затем она обнаружила, что пульт управления люком находится рядом с телом Дьюлани. Лейтенант успел нажать на кнопку, остановившую почти закрывшийся люк, но погиб прежде, чем смог открыть дверь и снова спустить трап. Она дотронулась до кнопок, потом встала на страже, как бы охраняя неподвижное тело лейтенанта. Когда на борт Деймоса прибыли остальные члены штурмовой бригады, битва еще продолжалась. На борту было всего 20 солдат дома Марика, гораздо меньше, чем всех пленников вместе взятых. Неудивительно, что они так нервничали. Вскоре донеслась весть, что штурмовая бригада захватила также и Фобос. Защищавшиеся не успели даже открыть огонь из лазера или попытаться задвинуть люк. Илза Мартинес усмирила гвардию дома Марика боевым ножом, который успела спрятать еще до захвата корабля, и повела в атаку остальных членов экипажа Фобоса, пока в транспортный отсек не ворвались бойцы Легиона. Перекличка показала следующее. 7 бойцов штурмовой бригады, включая Дьюлани, были убиты. 6 пленников погибло в битве на борту шаттлов. Среди освободителей и освобожденных оказалось 15 раненых. Корабельные врачи и прочий медперсонал начали свою работу немедленно, устроив операционную в пустом грузовом отсеке Фобоса. Немного позже они нашли тело графа, точнее то, что от него осталось. Случайный луч лазера, посланный из Деймоса, почти полностью разорвал его. Хотя Трейси знала, что граф это заслужил, внутри у нее все перевернулось. Однако, найдя своего единственного и неповторимого боевого робота целым и невредимым в его собственной нише, она издала радостный вопль. Теперь-то Трейси покажет, на что способна. Грейсон пробежал пальцами по глубоко вдавленным в железобетонной поверхности подземного здания буквам. При виде этих слов он испытал глубокий шок. Карлайл со своими людьми искал склад с оружием, а нашел вот что. Передвижное библиотечное хранилище Звездной Лиги. Хельм Д.Е. 890-2699. Грейсон слышал о подобных хранилищах, но ни одного не видел. Многие из них, насколько ему было известно, располагались в крупных городах на планетах по всей внутренней сфере, в центрах тогдашней науки и культуры. К несчастью, подавляющее большинство этих городов пало во время опустошительной Первой и Второй войн за наследие. «Что это, Грей?» — спросила Лори. — Что это значит? — Это значит, что у нас возникнут трудности с герцогом Ренолом, — сказал Грейсон. — Я не думаю, что это именно то, что он имел в виду, говоря о сокровищах Звездной Лиги. От его прикосновения дверь тихо приоткрылась. А когда молодой полковник ступил на покрытый ковром пол, единственную комнату залил свет. Комната не была пыльной, как инженерная станция снаружи, но в ней стоял такой же стол с компьютером. Грейсон поспешно послал одного из солдат за дискетой, все еще остававшейся в компьютере снаружи. Когда он вставил дискету в компьютер библиотеки, вся стена напротив терминала ожила, засветившись разными цветами. Затем вспыхнули слова. «Прогресс и распространение знаний – единственная гарантия свободы. Джеймс Мэдисон». Грейсон нажал на ввод. Слова исчезли. Их сменило нечто, казавшееся на первый взгляд списком предметов. Комната, несомненно, являлась разносторонней библиотекой. Грейсон медленно, неуверенно начал изучать, как ею пользоваться. Через 2 часа он знал уже очень много интересного. Оказывается, цивилизация, распространяющая знания среди населения, таким образом поддерживает свою жизнеспособность. А та, которая обеспечивает доступ к информации лишь избранным и военной верхушке, дает возможность учиться только способным заплатить за дорогостоящие приборы либо дорогостоящее обучение. По сути своей порочно, независимо от степени ее силы и развития. Хельмская библиотека являлась практически ответом на встающий перед каждым обществом вопрос, как донести огромное количество новой информации до людей, которые в ней нуждаются. Грейсон узнал, что столетия назад библиотеки, подобные этой, располагались на каждой планете, почти в каждом из крупных городов Звездной Лиги. Обустроены они были просто. Каждая состояла из запоминающего устройства, информацию из которого можно было легко копировать на другие запоминающие устройства и считывать с помощью соответствующих аппаратных средств. Терминала, компьютера, либо обычного поискового экрана. Грейсон понимал, что технология 31-го столетия могла больше не создавать подобных библиотек, а пользоваться запоминающими устройствами и средствами для дублирования той информации, которая нужна повсеместно. Образцы, хранившиеся в памяти компьютера информации, позволили Грейсону сделать вывод, что он нашел сокровища гораздо больше, нежели любое количество боевых роботов. Там была формула простого химического катализатора. Это позволяло соединять кремний, галлий, мышьяк и углерод таким образом, что при комнатной температуре полученное вещество становилось сверхпроводником, который передавал фантастическую электроэнергию без нагревания и потери мощности. Этот секрет, как слышал Грейсон, был утерян. С его помощью можно было улучшить управление огромными электрическими зарядами, способными перебросить Т-корабль в подпространство. Промышленники уже предложили метод для каталитических процессов. Но новая информация, даже на неискушенный взгляд Грейсона, являлась более эффективной. Хранилище располагало также технологией управления генами травоядных молочных животных, чтобы объем молока увеличивался в четверо. Вдобавок в нем появлялись полезные элементы, витамины и антиканцерогены. Грейсон искал нечто особенное среди этого ошеломляющего количества информации, которое ему удалось обнаружить в памяти библиотеки. Он нажал на несколько клавиш, и дальнюю стену заполнила сияющая всеми цветами радуги карта. Вглядевшись в ломаные светящиеся линии и слова, Грейсон улыбнулся. Он нашел карту хранилища Ногайских гор, принадлежавшую Звездной Лиге.